сентябре новое письмо о том же. «Унижена, мой государь, прошу, не ради себя, но ради повышения имени монаршеского. Кауниц беспрестанно говорит, когда пришлют деньги? Хотя бы на первый год исполнить обещание и прислать ему деньги. От этого-то дела наши так и коснеют. Сам изволишь рассудить. Слишком год посулено, а ничего к нему не прислано. Как можно им впредь нам верить?» Когда Паткулю дали об этом знать, то он отвечал, что действительно обещал Кауницу ежегодное жалование, но с условием, что император будет помогать царю. Услуги Кауницы известны, за что же ему платить жалование? Паткуль был прав, но прав был и Голицын, доносивший, что Паткуль ничего не сделал в Вене. Голландский двор, биржа всей Европы. «Надобно там иметь людей способных и сведущих», – писал Паткуль в 1704 году. Но Петр знал это гораздо прежде, еще до начала Шведской войны отправил в Гагу Андрея Артамоновича Матвеева, сына знаменитого боярина Артамона Сергеевича. Матвеев начал жалобами на свое печальное житье в Гаге. 9 февраля 1700 года он писал Головину: «Здравие твое, моего милостивца и государя, купные со всечестнейшим домом вашим, всякого блага промысленник и податель отец наш вышний, да удол голедствит во всякое благополучие неотъемлемым своим божественным благословением, чего тебе, моему милостивому государю, яко самому мне, выну усердствую. Жизнь моя зело здесь многоскучная и многоскорбная. Гравенгага – самый скучный город. И люди зело не человеколюбные, а к дарам ласковые, к приезжим малое любительство имеют. Только в своих повседневных утехах забавляются. Наймы дворовые, не сказано, каковы дороги. С великою ходьбою едва до мая месяца двор мог нанять по 35 рублев на каждый месяц, и то посредственный, а нарочитый по 700 и по 800 на год рублев, а едучи с домишком через дальний путь, до конца истощился, а жалование мне 2000 рублей учинено против здесь пребывающих иных министров самое малое, чем год проживать ум мой не достигнет, а с деревнишек в ряд отправлять на лежащие великому государю подати, а не свои избытки. Умилосердися, отчески, премилостивый государь-батька, над сиротством моим. Донеси премилосердому нашему государю слезное мое челобитие, чтобы он презрил на бедность мою и повелел хотя на покупку кареты и лошадей и на корм ко мне прислать. Чтоб не на стыд при здешнем моем пребывании было житье мое. А тебе известно, что Гага, кумит или соединение, имеет всех в себе наций послов в резиденции. А мне разве в затворе сидеть перед всеми?» 2 марта штаты прислали сказать Матвееву, что передал своему государю их покорную просьбу не помогать датчанам на шведа, потому что и Швеция, и Россия с ними в дружбе, и они не хотят видеть войны между своими приятелями. Петр велел отвечать штатам, что он из дружбы к ним не хочет вступать в войну с шведами, если только с их стороны не окажутся какие-нибудь неправды. Штаты обратились с новой просьбой, чтобы царь подарил Европу миром, послал грамоту к союзнику своему, королю польскому, с увещанием прекратить войну, начатую несправедливым нападением на шведские владения. В августе Матвеев получил от своего двора приказание объявить штатам список обид, нанесенных России и Швецию, и что за эти обиды никакого вознаграждения не последовало. Известие об осаде Нарвы русскими войсками произвело сильное неудовольствие в Голландии. Матвеев писал государю: «В статском собрании великое неудовольствие учинили нынешние вести, будто вы начали с шведом войну, и слышу о премногих обученных войсках ваших и о собрании денежных приходов, чему прежде здесь никогда не верили, очень тому не ради. Также очень неприятно им нынешнее строение у Архангельска ваших кораблей, отчего опасаются ущерба своему купечеству». Головину Матвеев писал: «Все министры о начатии войны беспрестанно меня спрашивают. и отвечаю, что дело невероятное. Никакой ведомости о том ко мне нет, и тем неведением здесь не без зазора. Английский посланник именем своего короля Вильгельма III объявил Матвееву, что царь учинил некоторый армистициум в войне шведской, а он, король, принимает на себя роль посредника. Матвеев повторял царю в своих донесениях: «Нынешняя война ваша со шведами штатам очень неприятна, и всей Голландии весьма непотребна, потому что намерение ваше взять у шведа на Балтийском море пристань, Нарву или Новые Шансы, где не сойдутся, постоянно толкуют. Если пристань там у него будет, то не меньше француза надобно нам его бояться. Отворенными воротами всюду входить свободно будет». Штаты находятся в очень затруднительном положении, потому что по союзному договору обязаны подавать шведу помощь, но если подадут эту помощь, то нарушат дружбу с вами. Больше всего боятся того, что у купцов их много товару в Риге, Нарве и Ревеле, и хлеб, который дал им швед вывезти из своих городов, весь лежит теперь в Ревеле. Если вас прогневать, а вы эти города возьмете, то их товары безвозмездно погибнут. Купечество здешнее, английское, не прочь, чтобы этим городам быть за вами, и я сколько могу обещаю им большую свободу в торговле, если города эти будут за вами, и успокаиваю их всячески, чтобы только они не помогали шведу и не принуждали к тому штатов своим докучным прошением. На днях был у меня Видзен с просьбой, чтобы вы, по милосердию своему к амстердамским купцам, приказали отдать им хлеб, который теперь в Ревеле, ибо они уверены, что этот город будет в ваших руках. Приехал в Гагу король Вильгельм III. Долго разговаривал с Матвеевым при всех иностранных министрах, вспоминал с великой похвалой о Петре, о его высоком разуме, о мудрой правительственной деятельности в такие молодые годы, о многочисленных войсках, как они собраны и обучены, жалел, что нынешний поход предпринят в жестокое осеннее время, не забыл упомянуть, что ливонские города Истари принадлежали России. 14 декабря пришла в Гагу весть о Нарвском поражении и произвела несказанную радость. Матвеев писал Петру: «Шведский посол с великими ругательствами сам, ездя по министрам, не только хулит ваши войска, но и самую вашу особу злословит. Будто вы, испугавшись приходу короля его, за 2 дня пошли в Москву из полков. И какие слышу от него ругания, рука моя того написать не может. Шведы здешними, как могут, всяким злословием поносят и курантами на весь свет знать дают не только о войсках ваших и о самой вашей особе. Здешние господа ждут мира, потому что лучшие ваши войска побитые, и генералы, пущие промышленники, взяты в полон. Каких людей сыскать трудно, и солдат таких вскоре обучить невозможно». Головину Матвеев писал: «Жить мне здесь теперь очень трудно. Любовь их только на комплиментах ко мне, а на деле очень холодны. Обращаюсь между ними как отчужденный, и от нареканий их всегдашнего нестерпимую снедаюсь горестью». Горесть увеличилась, когда штаты прямо объявили Матвееву, что по старым союзным договорам, теперь обновленным, они обязаны во всем помогать Швеции. «А с намерением их король английский николи не разлучится», – доносил Матвеев. В начале 1701 года он потребовал от голландского правительства, чтобы оно, соблюдая древнюю дружбу с царским величеством, не велело принимать от шведского посла мемориалов, противных достоинству монарха русского, и запретило подкупленным от шведа журналистам, курантистам, печатать всякие неистовые хулы на особу царя. Получив от своего двора подробные сведения о Нарвской битве, Матвеев подал штатам мемориал, который, по его словам, произвел свое действие. «Зело дивились непостоянству и лживой перемене шведов в постановлении перемирия с нашими генералы, и здесь во весь народ то отозвалося к великому бесславию шведу». Шведский посол Лилиен Рот заказал написать на французском языке замечание на мемориал Матвеева, и заказ был выполнен согласно с желанием заказчика. Замечания написаны ловко и зло.

Пенсионарий окончил свою речь уверением, что Штаты не дадут больше шведу денег ни гроша на продолжение Северной войны и будут по-прежнему употреблять все старание, чтобы доставить царю выгодный и честный мир, благодаря которому в обоих государствах, и в России, и в Швеции, торговля их усиливалась бы. Пришел черед и Матвееву объявлять иностранным министрам и в куранты вносить об успехах русского войска в Ливонии. Пенсионарий поздравлял его с этими успехами и выражал надежду, что теперь швед склонится к миру с Россией и Польшей. Сердцем высказывал пенсионарий, что труды штатов к примирению на севере до сих пор оставались тщетными, потому что шведский король не только не допускает к себе их министра, но отослал его от себя в Ригу, а оттуда принуждает ехать в Стокгольм. Желая доставить войскам своим хорошую школу и заставить Англию, Голландию императора хлопотать в интересах России, имея также большую нужду в деньгах, Петр писал Матвееву, что предложил штатам за деньги отряд русского войска на помощь против французов. Матвеев отвечал: «О перепуске войск ваших за деньги господам статам усердно родить буду, а вскоре того учинить нельзя для того, чтобы они больше пожелали сами того, нежели мне их о том просить. А если мне явно набиваться, тогда за малую цену или за ничто похотят тот со мною трактат учинить». Штаты отклонили предложение, объявив, что войска их, как сухопутные, так и флот, укомплектованы уже, и потому договор должен быть отложен. Но было явно, что голландцам не нужны были русские войска, потерявшие при Нарве репутацию, потому что штаты не переставали домогаться у Карла XII шведского вспомогательного отряда. Летом приехал в Гагу инкогнито прусский король Фридрих I, которому хотелось быть штатгальтером голландским на место умершего Вильгельма III. Матвеев писал о своих отношениях к нему: «Я нахожусь при дворе его безотлучно. По наружности он ко мне чрезвычайно милостив и разговаривает со мной часто по латыни. А вас отзывался с великим почтением, как вы изволили сами видеть свет не по прежнему обычаю, и потому свое государство во всем мудро обновили и науку позволили, что прежде под смертную казнью было заказано, и повелели своим подданным ездить по свету свободно, а если б вы не были сами везде, то все так бы не управилось».